Глава 5. Секреты разума. Спалось мне отвратительно. Тупая боль в измотанном теле мешала расслабиться. Поэтому первые полночи я лежал бревном и бездумно таращился в темноту, то погружаясь в мутное состояние полудремы, то выныривая обратно в реальность. Не думал я, что последствия тренировки окажутся столь неприятными. Ведь это противоречило элементарному здравому смыслу. Чтобы отойти от утренней процедуры, иными словами, устранить последствия многочисленных вывихов, телу хватило несколько часов, а тут всего-навсего интенсивная разминка. Но восхитительное чувство, будто меня хорошенько пожевал да выплюнул Хашан, упрямо не желало ослабевать. Когда за окошком начало сереть, неприятные ощущения наконец-то отступили, позволив мне заснуть. Однако рано я обрадовался. Мои мучения только начинались. Волею местного морфея, мои сны представляли собой причудливый калейдоскоп самых мерзких и отвратительных воспоминаний Дорита. Днем эти эпизоды промелькнули быстро и были благополучно похоронены под основным массивом новой информации. Но едва сознание отключилось, всплыли на поверхность, как известная субстанция, демонстрируя себя во всей красе, наполняясь оставленными без внимания подробностями, заставляя меня переживать их снова и снова. Из кошмара помог выбраться ушастик, разбудив на рассвете. Отдышавшись и утерев липкий пот с лица, я сердечно поблагодарил своего спасителя шепотом, чтобы не разбудить Вику, после чего поинтересовался, зачем тот пожаловал в такую рань. Вместо ответа эльф протянул мне знакомую кружку. «Что, вторая серия?» – удивился я. «А не рано?» «Помнится повторную процедуру разработки связок?» Дару проводили через месяц после поступления. Когда наставники убедились, что ученик более-менее приноровился к новым возможностям своего тела. «Это не зелье Гажвинда, а всего лишь очищающий настой», — также шепотом пояснил эльф. «Ну, почти». «Что значит «почти»?» — насторожился я. «Согласно рецептуре, его следует выдержать в холоде не менее пары суток. Поэтому пока это заготовка. Вряд ли она окажется столь же эффективной, но это лучше, чем ничего. Пей». Взяв подсунутую под самый нос кружку, я поморщился от запаха жженой пластмассы. Налитая в нее жидкость оказалась угольно-черной и вязкой. Игнорируя настойчивые вопли инстинкта самосохранения, я попробовал зелье. Настой был ледяным, но при этом обжигал рот невероятной горечью. У меня мигом перехватило дыхание. Неприятно заломило зубы, защипало в глазах, а язык сразу онемел. Опасаясь растерять остатки решимости, я в несколько больших глотков опустошил тару, после чего уподобился выброшенной на берег рыбе, широко раскрывая рот в тщетных попытках научиться дышать. Дара моя реакция удовлетворила. Забрав кружку, он посоветовал пару часов не двигаться и до обеда ничего не есть. Меня распирало от желания высказаться по этому поводу. Но, увы, язык не подчинялся, а связки покрыли синим. Приняв мой предсмертный хрип за подтверждение полученных инструкций, ушастик невозмутимо кивнул и быстро свалил, проигнорировав убийственный взгляд, которым я наградил его на прощание. Мысленно пожаловавшись Мурке на вселенскую несправедливость и получив в ответ искреннее сочувствие, я чуток поостыл и снова растянулся на кровати, ощущая себя старой развалиной. Нет, мои мышцы успели прийти в норму, а от вчерашней боли не осталось и следа. Однако бессонная ночка давала о себе знать. Хотелось забыться, дать отдых измученному кошмарами разуму, но не моглось. Черный настой, ледяным комком опустившись в желудок, принялся медленно, но верно распространять противное ощущение холода по всему организму. Оставив надежду поспать, я мысленно костерил химика-энтузиаста, на чем свет стоит, пополняя лексикон подруги красочными эпитетами. А мое самочувствие ухудшалось с каждой минутой. Появившийся вскоре озноб заставил меня закутаться в простыню и пододвинуться поближе к теплому бочку супруги. Но даже так согреться не удалось. Выморозив нутро, зелье плавно перекинулось на конечности, успешно их остудило до состояния полного онемения, а после добралось до головы. Когда оледенение охватило все мое тело, начались странности. Ушла дрожь, колотившая меня так, что зубы выстукивали чечетку. Пропали эмоции, исчезли мысли. Сознание погрузилось в какой-то транс. Я словно заснул с открытыми глазами, но в то же время следил за происходящим. Видел, как за окном медленно таял предрассветный туман, как колышутся листья на деревьях. Слышал, как за стенкой проснулась лисенок, как она одевалась. Их тихий разговор с даром на кухне. Более того, я четко улавливал эмоции ушастика и рыжей, наслаждавшихся компанией друг друга, а также обеспокоенные мысли Мурки, от которой не укрылось мое необычное состояние. Тревогу Марилана поднимать не стала. Поразмыслив, кошка вспомнила, что несколько раз наблюдала нечто похожее у своего старого хозяина, и успокоилась. Когда же первые солнечные лучи заглянули в окошко нашей комнаты, непонятное оцепенение схлынуло. Почувствовав, что мозги окончательно разморозились и готовы приступить к работе в штатном режиме, я попробовал пошевелиться. Тело подчинялось беспрекословно. Более того, я с удивлением понял, что прекрасно выспался. Сознание было ясным и чистым, следов бессонной ночи не наблюдалось. Чудеса или нет? Порывшись в новых воспоминаниях, я задумчиво хмыкнул. Такое состояние эльфы называли глубокой медитацией. Именно она позволяла ушастым долгое время обходиться без сна, быстро восстанавливая силы и снимая усталость. Умение погружаться в глубокую медитацию вырабатывалось специфическими тренировками. Какими, не скажу. До этой информации я вчера не успел добраться. И нет ничего удивительного в том, что это умение оказалось у меня и пробудилось, когда очищающий настой очистил мои мозги. Сработал условный рефлекс. Если в сознании образовался вакуум, разум автоматически переходит в режим гибернации. Любопытно другое. Долгожители убеждены, что данная способность присуща только их расе и является лишним поводом для гордости. Значит, либо ушастики ошибаются, и способность глубокой медитации присуща разуму, а не телу, либо зелья дара начали потихоньку превращать меня в эльфа. На всякий случай я ощупал кончики своих ушей. Заостряться мои локаторы не спешили, но черт его знает. Ох, не нравятся мне побочные эффекты эльфийских снадобий. Пока тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Все они только на пользу, но как бы осечки не вышло. Рядом завозилась Вика. Потянулась по кошачьей и сладко зевнула. Выглядела она настолько сексуально, что мои тревожные мысли как ветром сдуло. Приобняв жену, я нежно прильнул к ее устам. Спросонок Корчанка не сразу сообразила, что к чему. Буркнула нечто невнятное, но потом, в свою очередь, обняла меня и начала отвечать. Почувствовав пробуждающееся желание, я удвоил усилия. Но внезапно любимая отстранилась, облизнула губы и сощурилась. «Ты что, уже успел позавтракать?» «Извини», — смутился я. «Пока ты спала, ушастик опять принес какую-то гадость. Сейчас схожу, зубы почищу». «А ну лежать!» Скомандовала Вика и одним гибким движением оседлала мои бедра. «Пока с долгами не рассчитаешься, никуда не отпущу». Подивившись решительности супруги, я без возражений уступил ей верховодящую позицию, а сам принялся беззастенчиво любоваться ее телом. Бесспорно, привлекательности моей половинки было не занимать, но этим утром Арчанка показалась мне еще прекрасней. Не представляю, что тому виной, вчерашняя неудовлетворенность или бьющие в окно солнечные лучи, которые, путаясь в растрепавшихся волосах девушки, превращались в эдакий золотой нимб и делали Вику похожей на ангела. Но у меня дух захватило от восхищения. Моя прелесть. Это была последняя членораздельная мысль, после чего сознание захлестнула волна страсти, и я активно включился в процесс. На шум к нам заглянула любопытная лисенок, тихо ойкнула и поспешила ретироваться. Любимая на появление ребенка никак не отреагировала, а я был настолько увлечен великолепной грудью, предоставленной хозяйкой в мое полное распоряжение, что проигнорировал бы и вожака-зомби, если таковой решит заявиться к нам на огонек. Надо заметить, мой разум не впервой переходил в режим тотального игнора во время секса с супругой. И по этому поводу я не переживал, списывая все на проделки орочих амулетов. Но сегодня излишняя зацикленность на процессе соития сыграла со мной злую шутку. Лаская аппетитные полушария, я не сразу подметил странное ощущение, зародившееся где-то в кишечнике. А зря. Данное ощущение быстро окрепло и приобрело форму вполне определенных позывов. И вот, финишная прямая на дороге в рай, До сладкого взрыва остались считанные секунды, а я внезапно понимаю, что сейчас реально обделаюсь. Полный писец. Кратко, но емко выразив свое отношение к ситуации на великом и могучем, я сбросил с себя Вику и в чем был, то есть неглиже, кинулся на улицу. Чудеса случаются, и до туалета я добежать успел, после чего выяснил, что на продолжение любовных утех в ближайшем будущем рассчитывать не приходится. Мой кишечник превратился в натуральную реактивную трубу и ни в какую не желал успокаиваться. Вдобавок ко всему меня бросило в пот. Вся кожа покрылась темноватыми капельками, которые собирались в струйки и периодически стекали вниз, порождая ощущение щекотки, которое неимоверно раздражало. Если это результат работы всего лишь заготовки, я даже представить боюсь, что со мной сотворит очищающий настой, доведенный до нужной кондиции. Немного погодя, когда процесс немного поутих, к туалету наведалась полуодетая арчанка, крайне недовольная. Послушала мои стенания, в который раз пообещала оторвать ушастику первичные половые признаки и, в свою очередь, оставив надежду на продолжение банкета, удалилась принимать водные процедуры. Дождавшись ее ухода, ко мне заглянул Дар. И не нашел ничего умнее, чем спросить, как у меня дела. Юморист нашелся. А то не слышно. Эльф был грубо послан, из-за чего обиделся и в отместку напомнил, что завтрак для меня сегодня отменяется. Ну не сволочь ли? Тут человек медленно перетекает в выгребную яму, а он еще издевается. На то, чтобы избавиться от эльфийской отравы, моему организму потребовалось около получаса. Однако облегчения по завершении процесса я не испытал. А все потому, что на выходе ядовитая дрянь успела конкретно обжечь нежную слизистую, из-за чего у меня появилось стойкое чувство, будто мне в зад засунули раскаленный паяльник. Само собой, любви к ближним это не добавляло. Наоборот, теперь идея супруги казалась мне крайне заманчивой. Жаль только, реализовать ее не выйдет. Даже вдвоем с Викой ушастика мы не одолеем. Хотя, если подключить Мурку... Эх, мечты, мечты. Окончательно убедившись в том, что диарея отступила, я в раскорячку, кряхтя как столетний дед, покинул место уединения. Кое-как доковылял до бочки и принялся смывать себе липкий, необычайно едкий пот. Было непросто избавиться от стойкого сортирного аромата, успевшего въесться в мою кожу и давно нечесанную шевелюру, особенно без мыла. Но я справился, попутно обнаружил, что мой шикарный леопардовый камуфляж заметно поблек. Либо эльфийское зелье помогло, либо организм поднапрягся и за ночь успел немного подлечить полученные ожоги. Оставив посреди двора небольшое болотце, я, чистый и свежий, вместе с Муркой вернулся в дом. Рыжая на пару с Викой с энтузиазмом хозяйничали на кухне, занимаясь приготовлением завтрака. Ушастик поварихам не мешал. Пристроившись в уголке в компании котят, он что-то чертил на листке бумаги. Увидев меня, оторвался от записей. Скорчил приличествующую случаю сочувствующую физиономию и поинтересовался. «Ну что, Ник, как ты теперь себя чувствуешь?» По идее, мой яростный взгляд должен был мгновенно испепелить гада. Но Дар оказался огнеупорным и даже не почесался. Тогда я снял с шеи блокиратор эмоций и предоставил братишке исчерпывающий ответ. Получив пышный букет моих ощущений, ушастик поморщился, отложил покрытый непонятными символами и схемами листок в стопку похожих и направился к себе в комнату, поманив меня за собой. Там достал из сумки стеклянную баночку и протянул ее мне со словами «должно помочь». Баночка содержала серую маслянистую жижу, оказавшуюся превосходным анестетиком. Она быстро уняла жжение на моей пятой точке и утихомирила жажду убийства. Поинтересовавшись дальнейшими планами, и получив от ушастика лаконичный приказ отдыхать, я пожал плечами, вернул лекарство и отправился обратно в свою комнату, где рухнул на кровать. Мурка, пользуясь отсутствием Вики, запрыгнула на супружеское ложе и улеглась рядом, недвусмысленно требуя ласки. У меня и мысли не мелькнуло отказать подруге. Так что следующие полчаса я ласкал тихо мурлыкавшую Марилану и беззастенчиво купался в ее эмоциях. Потом большая кошка задремала, а ко мне сон не шел. Его еще на подступах отпугивало неприятное сосущее ощущение в пустом желудке. Помучившись немного, я тихонько встал, умудрившись не потревожить Мурку, оделся и отправился на кухню в надежде заморить червячка. Завтрак был готов, но мои надежды на перекусон, как морские волны, разбились о твердую скалу по имени Дорит. Ушастик был непреклонен. Не помогли ни щенячий взгляд, ни клятвенные заверения, что моя ненасытная утроба уже успела оправиться от очищающего настоя. В расстроенных чувствах я примостил зад на краешек лавки и принялся наблюдать за тем, как Вика раскладывает ароматное варево по тарелкам, то и дело сглатывая слюну. Это был не мазохизм, а всего лишь мелкое пакостничество. Признаюсь, я рассчитывал, что моя кислая голодная рожа подпортит братишке аппетит. Но, как выяснилось, мои старания были лишними. Энтузиазм делу не помог. И получившаяся у девушек супа каша никакого аппетита у присутствующих не пробуждала изначально. Нет, ушастик стойко поглощал ее, не жуя, не сосредотачиваясь на вкусе и, по-моему, избегая лишний раз смотреть в ложку. И даже нахваливал, смущая комплиментами рыжую. Но поварихи и собственные порции-то не сумели осилить. А котята, сунув носы в тарелки, так и вовсе сообщили, что не голодны, после чего убежали во двор играть в салочки. Глядя на то, как смешно морщит носик лисенок, поднося ложку ко рту, и как Вика ценой невероятных усилий проглатывает очередную порцию своей стряпни, я пообещал себе научить девушек готовить. Ведь в поварском искусстве я дилетантом не был. Нет, я не любил готовить и поварские курсы не посещал. Просто одинокий холостяк, которому осточертела пельменно-макаронная диета, периодически разбавляемая наспех состряпанными бутербродами, способен на многое, даже на изучение книги о вкусной и здоровой пище. Так что короткая дорога к сердцу любого мужчины мне была известна. Теперь надо показать ее нашим красавицам, а то должность бессменного кашевара меня не прельщает. «Жуткая дрянь!» Арчанка с отвращением отодвинула от себя тарелку. Рыжая, поразмыслив, последовала ее примеру. И только ушастик невозмутимо пожал плечами и продолжил героически уничтожать свою порцию. Вика решительно поднялась, стряхнула объедки с тарелок обратно в котелок и направилась с ним к выходу. Сообразив, что удумала супруга, я завопил. «Нет, не смей, я потом доем». «Ты уверен?» Любимая с сомнением поглядела на меня. «Я бы не советовала». «Уверен, уверен. Поставь на место». Вика поколебалась, но все же вернула котелок в печку. А вместо него водрузила на стол блюдо с фруктами. Дорит, поковырявшись в тарелке, смерил меня задумчивым взглядом и милостиво разрешил взять пару яблок. Цапнув наиболее крупные, я вгрызся в сочную кисловатую мякоть и быстро оставил от них одни хвостики. К сожалению, яблоки лишь раздразнили мой аппетит. А ушастик, упрямо сражавшийся с кашей, дал понять, что до обеда мне больше ничего не обломится. Поэтому в расстроенных чувствах я отправился во двор. Посмотрел на резвившихся котят и тоже решил немного потренироваться. На большой комплекс авариста я замахиваться не стал. Ограничился общими упражнениями, попутно анализируя результаты. Некоторое ухудшение работы суставов ощущалось. Но я надеялся, что оно пропадет после качественной разминки. Ведь профессиональные гимнасты тоже не приступают к выполнению сложной программы без предварительного разогрева, если только не хотят покалечиться. Пока я разминался, из дома вышли девушки. Вооруженная по обыкновению до зубов Вика и лисенок, щеголявшая перевязью с метательными ножами на груди, поглядели на заламывающего руки меня, на разомлевших на солнышке котят, и отправились тренироваться на задний двор. Я мог бы заметить, что заниматься физкультурой на полный желудок нехорошо, но предпочел промолчать, так как это получилось бы очень некрасиво по отношению к арчанке. Еще вчера называл ее компетентным учителем, а сегодня делаю замечание еще до первого занятия с подопечной. Куда это годится? Нет уж, сами разберутся. Я продолжал неторопливо разминаться, пока ко мне не вышел ушастик. Под его присмотром я выполнил весь большой комплекс и не смог сдержать торжествующие улыбки. Даже без комментариев специалиста было ясно, регресс удалось остановить. И судя по результатам, сделал это не очищающий настой, а вчерашняя тренировка. Не зря я так усердствовал. Похоже, издеваясь над собой, я обеспечил тканям связок и сухожилий множественные микроразрывы. И всю ночь мое тело занималось их устранением, вместо того, чтобы маяться дурью и возвращать хрящам изначальную форму. «Ты абсолютно прав», — сказал ушастик, когда я озвучил свое предположение. Поглядев на его невозмутимую физиономию и подметив отсутствие малейшего удивления в эмофоне, я констатировал. «Ты знал, что так будет». «Догадывался», — поправил меня Дар. «Тогда какого хрена я сегодня все утро в позе орла провел?» «Ник, пожалуйста, не злись. Твои страдания не были напрасными. Остатки изменяющего зелья все равно нужно было удалить. И не только потому, что они могли содействовать регрессу. Просто завтра я намерен напоить тебя эликсиром Иринока, а он содержит компоненты, которым с основой Гажвинда лучше не контактировать». Новые воспоминания быстро подсказали, что упомянутая ушастиком отрава воздействует на мышечную ткань, частично разрушая ее, но в то же время способствует быстрому образованию розовых волокон взамен поврежденных. Как такое возможно, не представляю. Даже мои скудные познания в биологии говорят, что это нереально. Братишку же спрашивать бесполезно, и его знания ограничиваются теорией. В свое время Дара эликсиром не поили, слишком дорогая штука, и мышцы качал он по старинке. А об изобретении Иринока узнал на дополнительных занятиях с алхимиком Академии. Но сейчас меня больше интересовал другой момент. То есть, не закончив толком разработку связок, мы переходим к следующему этапу обучения? «Я не хотел так спешить, но ты не оставил мне выбора», — развел руками эльф. «Если мы максимально быстро не приведем твое тело в соответствие с минимально допустимыми требованиями для лесного стража, все те навыки, которые ты получил вместе с моей памятью, будут утрачены или адаптированы, что еще хуже. В таком случае исправление ошибок может затянуться на долгие годы». «Но почему бы по горячим следам не провести еще одну процедуру? Ведь мы уже знаем, как мой организм реагирует на изменяющий состав. Можно внести необходимые корректуры в состав зелий, а закрепляющую тренировку провести прежде, чем начнется откат, и со спокойной совестью двигаться дальше». «Нет», — обломал меня Дар. «Прежде твое тело должно окончательно принять произошедшие изменения, иначе мы лишимся уже достигнутого. Ну а подвергать нагрузке неокрепшие связки? Тебе Лисара не говорила, чем это может грозить?» Я разочарованно вздохнул. «Конечно, обидно, что регенерация сожрала добрую половину достигнутого успеха, но затея тренировку на час-два ранее, далеко не факт, что мои суставы выдержали бы упражнения большого комплекса. Тебе виднее. Значит, завтра займемся бодибилдингом. А сейчас что у нас по программе?» «Ничего. Перед приемом эликсира нет смысла тренировать силу или выносливость. Если хочешь, поработай немного над комплексом. Немного, а не так, как вчера, понял?» «Так точно, сенсей!» Я вытянулся в струнку и отдал Дару честь. Ушастик, судя по лицу, шутки не понял. Коротко кивнув, он вернулся в дом, а я остался тренироваться. Хотя полноценной тренировкой это нельзя было назвать. Я быстренько пробежался по упражнениям, стараясь особенно не напрягаться. Мне же еще долги отдавать, попутно размышляя, какой Дар молодец. Вчера я не успел осознать истинную ценность полученного подарка. Просто не до того было. А вот ушастик не только сообразил, что может дать мне его память, но и загодя принял меры. Честь ему и хвала. К слову, если разобраться, фактически я уже закончил обучение лесного стража. Пусть и в чужом теле. Согласен, некоторые знания и умения вследствие избирательного просмотра памяти Дара у меня отсутствуют. Но все основные навыки благополучно усвоены, о чем свидетельствует неосознанное погружение в глубокую медитацию. Выходит, ученическая метка уже не активна? Или я ошибаюсь? Так-так, дайте боги памяти. Вроде братишка говорил, что связь между нами можно разорвать только в том случае, если я признаю, что больше ничему не могу у него научиться. Какое-то расплывчатое условие. Как, скажите на милость, я это узнаю? А вдруг он мастер по ковырянию в носу? Мне и этому нужно будет учиться. Я уже не вспоминаю о магии, к которой у меня нет ни малейших способностей. Получается, мы связаны навечно? Блин, фразочка прямиком из дешевой мелодрамы. Одно радует. Тратить 20 лет, как в самом начале пугал меня дар, на освоение мастерства лесного стража не придется. Если новобратцам Академии дают год, чтобы подтянуть свои физические возможности к требуемым нормам, то я благодаря ускоренной регенерации и талантливому алхимику-энтузиасту наверняка справлюсь быстрее. А вот с навыками и впрямь назревает проблема. Много ли их останется к тому времени, как я раскачаюсь? Это пока свежи воспоминания. Умения ушастика сами лезут на поверхность. А потом их придется долго и нудно выковыривать. Но что толку сожалеть? Сейчас использовать их в тренировках я все равно не могу. Для рукопашной мои связки не годятся. Для стрельбы из лука мышцы недостаточно крепкие. Хотя поработать с мечами мне ничто не мешает. Да, пусть мои габариты чуть больше, но пропорции-то у нас с ушастиком одни. За забытыми в комнате клинками бежать было лень. Выдрав из покосившегося забора длинную штакетину, я переломил ее пополам и оценил получившиеся палки. Чуть легче моей пары и в руках лежат неудобно, но сойдет. Взмахнув дрынами на пробу, я вызвал в памяти базовый курс и приступил к выполнению первой цепи. Простейшие связки защитных приемов, призванных отклонить клинки нескольких противников, взявших тебя в кольцо. Взмах братом, поворот, режущий замах сестрой, и сразу шаг в сторону. Братом поставить блок, развернуться, хлестнув сталью. Уклонение и скользящий удар сестрой. А брата в это время завести за спину, отражая возможную атаку. Ой! Я остановился и почесал пятую точку, получившую неслабый удар. Повезло, что я не взял настоящие клинки. А ведь мог. И тогда по дурости отчекрыжил бы себе пол ягодицы. Слабые мышцы кисти и недостаточно разработанный локтевой сустав сделали движение более резким. А в итоге только лень спасла меня от серьезного увечья. Выбросив палки, я дал себе зарок. Без разрешения ушастика к серьезным тренировкам не приступать. И потопал на кухню, так как голод разыгрался не на шутку. Там ополовинил кувшин с водой. Не заморю червячка, так утоплю. Пользуясь тем, что дар снова по уши погрузился в расчеты, стянул со стола яблоко и надкушенный сухарь. Добычу я сгрыз уже в своей комнате, стоя у окна, и глядя на то, как Вика гоняет лисенка. Хотя гоняет – немного не то слово. Арчанка выясняла уровень физической подготовки рыжей, заставляя ее выполнять простейшие упражнения, пока хватит сил. Хвостатая старалась. Не зная, что там силой, но ее выносливость вызывала уважение. К примеру, я в возрасте лисенка столько приседаний подряд не сделал бы, ноги бы раньше отвалились. А упорная рыжая сопела, стискивала зубы и продолжала приседать. Говорят, можно вечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как работают другие. Однако наблюдать за девушками мне быстро наскучило. Размышляя, чем бы заняться до обеда, чтобы отвлечься от мыслей о еде, я наткнулся на взгляд Мурки и обрадовался. «Подруга, ты уже не спишь? Тогда как насчет первого урока?» Я улегся рядом с Мариланой и попросил. «Объясни мне, как передавать воспоминания». Кошка объяснила, подробно, внятно, доходчиво, с примерами, которые помогали в буквальном смысле на собственной шкуре прочувствовать процесс. Ей-богу, если бы профессора в моем универе так читали лекции, все студенты молились бы на них, а особо благодарные даже жертвоприношения устраивали бы. Нет, я серьезно. Стараниями Мурки общая теория покорилась в лед. Правда, над практикой пришлось повозиться. Транслировать воспоминания в режиме почти реального времени я научился после пары попыток. Достаточно было сосредоточиться на каком-то моменте из жизни и начать проживать его заново, мысленно толкая информацию партнеру. Потом машинка заводилась и дальше работала по инерции, пока я не обрывал передачу, выныривая в реальный мир. Стоит отметить, передаваемые таким способом воспоминания становились необычайно свежими, поразительно объемными и невероятно детализированными. Они насыщались такими подробностями, о которых я за давностью времени напрочь позабыл. Поэтому восторженного удивления при просмотре испытывал не меньше Мурки. Следующий этап – овладение мгновенной передачей памяти – дался тяжело. Поначалу мне никак не удавалось выделить из массива воспоминаний один определенный образ или короткий временной отрезок. Я бился и так, и эдак, но толку было мало. В лучшем случае получался первый вариант. Нет, отдельные воспоминания подруги, к которые она передавала мне в качестве наглядного примера, удавалось подхватить и отправить обратно. Благо, этот фокус я опробовал еще на ушастике. Но со своими этот номер и не проходил. Я не понимал, как можно отщипнуть кусочек своей памяти, а ощущения кошки ясности не вносили. Помогла, как это ни странно, глубокая медитация. Чувствуя, что из-за постоянных неудач начинаю злиться, я решил устроить перерыв. Вытянулся в кровати, закрыл глаза, максимально расслабился, отогнал назойливые мысли и сделал несколько глубоких вдохов. На третьем мое сознание начало отключаться. Опасаясь, что снова уйду в режим гибернации, я мысленно завопил: «Отмена! Отмена!» И разум послушно возобновил работу, радостно сигнализируя о готовности к выполнению новых задач. «Ага, еще бы красивую заставку повесил с надписью «Добро пожаловать!»» Недовольно буркнул я. И тут меня осенило. «Зачем усложнять себе жизнь, опираясь на смутные ощущения? Мой мозг тот же компьютер. Не надо заниматься шаманизмом, ритуальными плясками с бубном, пытаясь добиться от него результата. Выйдет, как у Чукчи с телефоном. Нужно действовать по науке, установить рабочую систему, загрузить хороший софт, найти материалы и определить задачу. А дальше умная машина сама все сделает». Я закрыл глаза, представил перед собой экран монитора, рядом неразлучный дуэт, клаву с мышкой и сосредоточился. «Итак, примем как данность, что система у меня имеется и работает без сбоев уже много лет. Необходимые программы давно установлены и обкатаны. Задача – вырезать небольшой фрагмент из многосерийной документальной кинохроники под названием «Моя жизнь». Что делаем? Запускаем простейший редактор видео, выбираем фильм. Ого, какая у меня богатая фильмотека! Тут есть и комедии, и приключения, и документальное кино, отдельно папка с порнушкой, ее объем вызывает уважение. Но судя по эскизам файлов, в подавляющем большинстве клипов я присутствую только в роли наблюдателя. Нет, в сторону ее. Возьмем что-нибудь нейтральное. Файл, помеченный как «Поход в кино». Лена, лето 2008. Пойдет. Отматываем на нужное место. Как раз на начало сеанса. Устанавливаем там флажок начала, проматываем. Стоп, не так далеко. Это уже тема вышеупомянутой папки. Назад, еще немного. Вот оно, титры. Ставим флажок «Конец» и нажимаем кнопку «Вырезать фрагмент». Хлоп, и все лишнее исчезло. Прекрасно. Теперь то, что у меня получилось, нужно отправить Мурке. Значит, запускаем почтовик. Нет, прежде нужно закрыть редактор. В этот момент у меня возникло странное ощущение, словно я что-то забыл. А перед глазами всплыло окошко, виденное дома не раз с надписью «Хотите сохранить результат?» И я расхохотался. Нет, какой же я баран. Целый час упрямо бился головой об стенку, пытаясь отрезать кусок воспоминаний, вместо того, чтобы просто скопировать необходимое. Мысленно выбрав «Сохранить как?», я пометил в видеотеку новый файл, незатейливо обозвав его проверкой. Затем поглядел на Мурку и весело поинтересовался. «Подруга, хочешь сходить со мной в кино?» «Хочу», — немедленно отозвалась большая кошка. «А что такое кино?» «Сейчас покажу», — сказал я и вгляделся в янтарные глаза. Теперь подхватить выбранное воспоминание было легко. Оно ощущалось как некое инородное тело, вызывая в мыслях легкий зуд, словно застрявшее в зубах семечко. Скатав кусочек памяти в удобный комок, я толкнул его подруге. Секунду спустя уже знакомое чувство сообщило мне, что передача прошла успешно. Подруга замерла, занятая осмыслением полученного. А я порадовался своему успеху, но вскоре почувствовал все тот же зуд. Вырезанный фрагмент все так же остался на месте, в разделе с прочим видеоматериалом. Я хотел его удалить, чтобы не засорять голову, но поразмыслил и решил не спешить. Пригодится еще. При случае ушастику перекину, пусть порадуется моим достижением. «Ник, это было кино?» – спросила очнувшаяся кошка. «Ага, понравилось?» «Лучше бы не спрашивал». «Да, понравилось, очень». Радость Мурки не имела границ, а ее мысли оглушали меня. «Я такого никогда не видела. Потрясающе, необычно. Спасибо, что показал мне это. Спасибо, спасибо, спасибо». Продолжая тараторить, Марилана принялась исступленно вылизывать мое лицо. Сначала я еще пытался увернуться, но мы с Муркой были в разных весовых категориях, поэтому пришлось смириться и позволить шершавому языку навести лоск на моей физиономии. Когда эмоциональная буря утихла, Мурка вняла уговором и слезла с меня. И сразу закидала вопросами, как у меня получилось все это увидеть. Не принимая участия в основном действии, как я быстро перемещался в разные места, а то и вовсе присутствовал в нескольких одновременно. Почему предпочел не вмешиваться в события, а только наблюдал? Прервав возбужденную подругу, я рассказал ей о великом искусстве кинематографии. Заодно по все той же аналогии наловчился быстро создавать понятийные образы. Ничего сложного, выбрать картинку и снабдить ее текстовыми пояснениями, с которыми рассказ пошел веселее. Кошка впечатлилась достижением человеческой цивилизации, но вопросов меньше не стало. Теперь они касались сюжета фильма. Мурку интересовало, отчего наши боги предпочитают общаться с людьми с помощью ткани? Зачем молодому воину потребовалось взрывать амулетами крыс, если он мог убить всех издалека? И почему его самка решила оборвать свою жизнь вместо того, чтобы подарить любимому детенышей? Выслушав все это, я сперва офонарел, а потом полез проверять, что же я такое показал Мурке. Оказалось, вместо милой романтической комедии, как предполагалось, большая кошка просмотрела боевик «Особо опасен». Перипетии сюжета я не помнил, и чтобы найти ответы, пришлось пересмотреть фильм. Делал я это в компании Мариланы, по ходу объясняя подруге все непонятки. Попутно понял, отчего Мурка так бурно отреагировала. В этом фрагменте воспоминаний присутствовали мои эмоции. Не особенно сильные, поскольку до этого момента я успел пересмотреть немало хороших боевиков. И новизны ощущений не было, но они послужили катализатором чувств большой кошки. Благодаря этому открытию следующим этапом моего обучения стала редактура воспоминаний. Под руководством подруги я учился корректировать выбранный фрагмент памяти, разбирать его на составляющие, удалять ненужное или наоборот, добавлять понятийные образы. Короче, развлекался как мог. Напоследок, чтобы закрепить успех и удалить нездоровое любопытство, я попросил у Мурки разрешения покопаться в ее памяти. Если с даром получилось, то почему бы не попробовать? «Хорошо, я открою тебе свой разум», — с готовностью ответила подруга. Глядя в ее широко распахнутые глаза, я сосредоточился и постарался вызвать вокруг себя серый туман, решив не изобретать велосипед. Сначала это не удавалось, но потом я припомнил необходимое ощущение, и дело пошло. Пропали звуки, тени в комнате начали сгущаться. Вскоре они вылезли из углов и окружили нас, постепенно поглощая солнечный свет. Странно, но никаких картинок не появлялось, а чернота вокруг становилась все гуще и насыщеннее. Вот она полностью скрыла тело Мурки, вот погас последний лучик. А из всего окружающего мира остались только янтарные глаза, пристально глядевшие на меня. «Что-то пошло не так», — подумал я и попытался прервать эксперимент. Но было поздно. В следующий миг глаза исчезли. Я почувствовал, как падаю в черное нечто. Вдали послышался чей-то крик, а разум захлестнул дикий ужас, в котором растворилось беспомощное сознание. Когда я очнулся, вокруг царил мрак. Но страха не было. Меня окружало тепло, а рядом лежало что-то большое, мягкое и родное. Почувствовав смутное беспокойство, я завозился и уткнулся носом в мягкое. Оно оказалось пушистым и живым. От него хорошо пахнет. По нему так приятно водить мордой. Внезапно я что-то нащупал. Какой-то отросток торчал из большого и теплого. Подчиняясь желанию, я ухватил этот отросток ртом и сдавил. Из него что-то брызнуло. Это привело меня в восторг. Вкусно, сладко. Еще хочу. Я дергал отросток и глотал горячую жидкость, пока не почувствовал усталость. Отпустив источник наслаждения, я прижался поплотнее к теплому. Хорошо, спокойно. Неправильно. Кто это сказал? Здесь есть еще кто-то? Не хочется думать, хочется спать. Но спать нельзя. А почему? Ведь я так хочу. Нужно выбираться отсюда. Зачем? Здесь так приятно, тепло и вкусно. Я останусь. Нет, ты нужен мне. Кому? Кто ты? Ответа нет, но он мне уже не важен. Я вдруг понимаю, что не могу больше двигаться. Мое тело не желает подчиняться. Внутри нарастает паника. Подчиняясь ей, я что есть силы рвусь на свободу. И ощущение мягкости пропадает. Пропадают абсолютно все ощущения, и я оказываюсь в черной пустоте, где нет ни верха, ни низа. Это абсолютное ничто еще страшнее странного оцепенения. Я лихорадочно ищу из него выход, ищу путь к свету и нахожу его. Свет ослепительно яркий, он заставляет глаза слезиться. Я щурюсь и оглядываюсь по сторонам, везде пятна, цветные, разные. Одни двигаются, другие нет. Что это такое? Питомник. Откуда я это узнал? Что означает это слово? Непонятно. И странно, что я до сих пор чувствую пустоту вокруг себя. Я умею летать, но я же лежу неподвижно. Лежу. Сразу приходит ощущение. Мне в брюхо упирается нечто жесткое. Неприятно. Я пытаюсь устроиться поудобнее, чтобы жесткое не так давило, но чувствую тряску и звуки. Раньше я их не замечал. Какие они громкие. Но почему-то доносятся сверху. Интересно, что издает эти звуки? Тут пятна резко смещаются, и я падаю. Но прежде чем успеваю испугаться, мои лапы касаются твердого, а жесткое перестает давить. Я верчу головой. Вижу рядом что-то большое, хочу к нему. Но лапы плохо подчиняются, а большое быстро удаляется. Обидно. Рядом со мной падает нечто темное. Я подпрыгиваю, но тотчас плюхаюсь обратно на твердое. Изо рта вырывается писк. Я настороженно замираю, не сводя глаз с темного. Оно не шевелится, надо его исследовать. С трудом подбираюсь к темному и начинаю обнюхивать. Потом пытаюсь укусить, мягкое, хотя и не родное. Что это и зачем оно? У него есть вкусное? Пока я тычусь мордочкой в поисках источника, появляются мысли. Главное все та же. Неправильно. Но есть и другое. Найти способ двигаться дальше по памяти. Я не прислушиваюсь, я разочарован, вкусного нет. Но в мягкое можно завернуться и будет тепло. Сделав это, я закрываю глаза и снова ощущаю, что не могу пошевелиться. Да что же это такое? Мне это не нравится. Тогда иди вперед. А вперед это куда? Я пойду. Если там будет вкусное и родное, я смогу двигаться. Я очень этого хочу. Подчиняясь моему желанию, темнота сменяется светом. Я понимаю, что бегу. Мне весело и радостно. Мое тело сильное и быстрое. Я чувствую, как ветер шевелит мою мягкую шерстку. Рядом бегут похожие на меня, черные, пушистые. Я помню, с ними забавно играть. И сейчас мы играем. Кто прибежит первым, тот получит много вкусного. Я хочу вкусное. И потому быстро перебираю лапами. Впереди очередное препятствие. Прыжок, еще один, и сухие бревна остаются за спиной. Я впереди. Я радостно рычу, предвкушая победу. Но кто-то бьет меня в бок, лапы заплетаются, и я едва не падаю. Мимо меня проносится соперник. Он плохой. Я ненавижу его. Вчера он отобрал у меня подстилку и больно ударил когтями по морде. Я не дам ему выиграть. Но момент упущен, и пушистый собрат первым достигает яркой тряпки. И хватает ее, и вместе с добычей гордо подходит к большому. Большой, он не такой, как все мы. Он умеет делать всякие интересные штуки. Придумывает разные игры. Сейчас он забирает добычу моего соперника и дает тому миску вкусного. Меня переполняет обида. Я же почти победил. И теперь придется опять бегать вокруг логова, пока большому не надоест. Это эльф, появляется мысль. Большой с длинными лапами эльф? Пусть будет так. А я тогда кто? Человек? Откуда-то приходит подсказка. Понятно. Надо запомнить. Эльфы большие и ходят на двух лапах. Человеки передвигаются на четырех, покрыты шерстью и имеют хвост. Хотя что-то внутри меня сопротивляется этому утверждению. И при слове «человек» перед глазами появляется размытый облик совсем не моего сородича. Тем временем большой, нет, эльф, снова отправляет меня и других бегать. Это уже не так весело. Я устал и проголодался. Но я помню, если отказаться бегать, то вкусного не получишь. Я уже пробовал. Но хуже всего то, что пока я работаю лапами, в голове рождаются мысли и образы. Я не могу их разобрать. Они странные. Но одно слово слышится чаще других. Ник. Что это значит? Это действие, вещь, явление, имя. Внутри разливается согласие. А чье имя? Твое, приходит ответ. Значит, меня зовут Ник. Пусть так. Раньше никак не звали. Вот убо. Эльфа. точно есть имя. Другие эльфы обращаются к нему только по имени. Правда, оно сложное, длинное, я не запомнил. Вот Ник – хорошее имя. Простое – Ник, Ник, Ник. Странно, когда я это произношу, перед глазами появляется чье-то лицо. Оно похоже на лица эльфов, но все же отличается от них. Позабыв о беге, я вглядываюсь в него и внезапно понимаю, что это человек. Но ведь человек я, а я не похож на это существо. И в то же время данная мысль не вызывает неприятия. Я человек, я Ник. Я произношу эти слова снова и снова, чувствуя, как они разрушают какую-то незримую плотину, и после каждого удара в голове появляется множество мыслей и образов. Их становится все больше. Они мельтешат, прыгают, не дают сосредоточиться и рассмотреть себя поближе, а потом и вовсе погребают меня под собой. Я уже не чувствую своего тела. Мир вокруг давно потерял очертания, и только одно удерживает меня в сознании – лицо человека. Мое лицо. Осознав это, я делаю рывок и... Передо мной морда Мурки, крайне озадаченная. Я чувствую, как дыхание со свистом вырывается через плотно сжатые губы, а сердце колотится, словно птица в клетке. С облегчением откинувшись на подушку, я прикрываю усталые глаза. «Мать моя женщина, вот так поэкспериментировал!» Говорил же Дар. «У нас с подругой разное мышление». Но я пропустил его слова мимо ушей. И зря. Оказывается, у разумных кошек в голове вовсе не упорядоченная картотека, в которой так удобно копаться, а зыбкое болото информации, из которого хрен выберешься без посторонней помощи. Интересно, а если бы Мурка своими подсказками не расковыряла мою память, сумел бы я сам очнуться или так и прожил бы всю ее жизнь? Думаю, нет. На оба предположения. Сам бы я не очнулся, не испытывал бы необходимости. А до конца воспоминаний банально не дожил бы. Двинулся бы рассудком где-то на середине героической эпопеи. Долбодятел. И ведь обжегся уже на слиянии. Но так ничему и не научился. Экспериментатор, мать. «Ник, ты как?» Прервала мои самобичевания кошка. «Жив, да. Здоров, не уверен. С головой, например, у меня точно не все в порядке. Только тсс, никому ни слова». Пусть это остается нашим маленьким секретом. «Я чувствую, ты расстроен». Марилана пропустила мимо ушей мои жалкие попытки пошутить. «Напрасно. Ты же знаешь, первая попытка редко бывает удачной. Полежи, отдохни немного и попробуем еще разок». «Упаси бог!» – в ужасе выдохнул я. «Мурка, отныне и впредь больше никаких экспериментов с разумом». «Как скажешь, Ник, как скажешь». Но лично мне понравилось. Я и не подозревала, что до сих пор помню вкус материнского молока. Большая кошка мечтательно прикрыла глаза и облизнулась. И признайся, тебе ведь тоже понравилось быть котенком. Оценив чисто человеческий лукавый прищур и значительные изменения в речи, я заподозрил неладное. Подруга, я тебя не узнаю. Ты что, покопалась в моей памяти? И когда только успела? «Нет, что ты. Просто когда мне, наконец, удалось расшевелить тебя, и ты начал себя вспоминать, образы из твоего прошлого захлестнули и мой разум. Большинство из них после твоего ухода осталось в моем, как ты сказал, болоте. Кстати, ты ничего странного не ощущаешь. Например, пробелы в памяти, сложности с подбором понятий. Проще говоря, не чувствуешь, что немного поглупел». Поглядев на мою обалделую физиономию, Марилана смущенно потупилась, а я ценой огромных усилий вернул на место отвисшую челюсть и серьезно задумался, после чего признал. «Да, ты права. Сейчас я как никогда ощущаю себя законченным кретином. Но думаю, это вызвано не проблемами с памятью, а резким увеличением уровня интеллекта моей собеседницы». «О, комплимент!» – довольно мурлыкнула кошка. «Это ведь так называется?» «Фантастика! Подруга не только научилась шутить, но и разбирается в культурных заморочках человеческого общества. Это какой же объем информации я ей перекину? У тебя голова не болит?» На всякий случай уточнил я. «Нет». «Понятно. И еще одно ходячее опровержение законов магии разума. Ушастик будет в восторге, прямо как я сейчас». «Конечно, у меня имелись кое-какие догадки по поводу исключительно высокой обучаемости Мурки, которые возникли после рассказа о жизни в питомнике. Котят там больше тренировали, чем воспитывали. Никто толком не развивал их интеллект. Тем не менее, спустя несколько лет они были способны выполнять функции телохранителей, компаньонов и так далее, что предполагало наличие нехилой базы понятий, касающихся жизни эльфийского общества, пусть и частично адаптированных. Но одно дело догадки, и совсем другое воочию увидеть, как подруга непреднамеренно принимает огромный пласт твоих знаний, практически мгновенно их усваивает и при этом не испытывает никакого дискомфорта, как будто так и надо. Ох, чувствую, не зря эльфы избегают лезть в Морелании заповедники и совсем не просто так ограничивают общеобразовательную программу для котят в питомниках. Подозревают длинноухие, что при правильном подходе кошки станут умнее их. «Ты боишься меня?» – робко поинтересовалась подруга. «Нет, конечно». «Твои чувства говорят иное». «Это не страх, а смущение», – пояснил я. «Меня обескуражило твое неожиданное взросление». «Но я не стала старше». «Физически нет, а вот субъективно. Раньше я считал тебя обычным подростком с большими пробелами в образовании. Но сейчас вижу перед собой зрелую, умудренную годами женщину. И меня это немного напрягает. У тебя ведь даже стиль общения поменялся, так что теперь я в затруднении. Я просто не знаю, как правильно себя вести, чтобы случайно тебя не обидеть. Или чтобы самому не опозориться. Мне нужно время, чтобы привыкнуть. Прости». Мурка наклонилась и нежно лизнула меня в щеку. «Не извиняйся, Ник. Я все понимаю. И не переживай. Я все так же нуждаюсь в тебе и буду ждать, сколько потребуется. А сейчас не хочешь продолжить наш урок?» «Ни в коем случае», – воспротивился я. «Моим извилинам нужно отойти от впечатлений». «Хорошо», – не стала настаивать кошка. «Тогда погладь меня. Или нет? Лучше покажи еще одно кино. Пожалуйста». «Это мы запросто». Отработанным волевым усилием я переместился в закрома собственного разума. Так, что бы выбрать? Боевик уже был, детектив скучно, ужаса однозначно нет. Их в реальной жизни с избытком. Комедию из зарубежных навскидку не могу вспомнить ничего приличного, а советские Мурка вряд ли оценит по достоинству. Придумал, поставлю-ка я ей «Властелина колец». Ясное дело, с обычным переводом, а не всякими гоблинскими извращениями. Жаль, смотрел я его не в кинотеатре, а дома, сидя у компьютера. Но это поправимо. Сейчас соберем воедино все три части, удалим тактильные ощущения, сузим фокус до размера экрана, вырежем походы в туалет, разговоры по мобильному, поедание бутербродов и прочую ерунду, добавим побольше звука в наушниках, а фактически усилим слуховые ощущения. Вот теперь можно передавать. Получив очередной информационный пакет, Мурка надолго задумалась, даже глаза закрыла. Я ей не мешал. Самому было что обмозговать. Несмотря на эпичный фейл в конце, тренировку на кошках можно считать успешной. В общем и целом ментальные техники мне покорились. Остались пустяки. Шлифовка навыков, развитие отдельных областей вроде эмпатии и опыты с посторонними. Ведь нас с подругой связывает магический канал, который наверняка облегчает работу. А получится ли передать воспоминания лисенку? Также не надо забывать о слиянии. Но к нему я приступлю не раньше, чем уверенно освою ментал, проконсультируюсь с ушастиком и выкину, наконец, из головы все эти ощущения новорожденного слепого котенка. «Великолепно!» – восторженно воскликнула подруга. «Только я одного не поняла. Главный колдун-странник умел призывать гигантских орлов, но хоббитов с кольцом заставил до самой огнедышащей горы идти пешком. Почему?» Знатоком-толкинистом я не был, но священный ритуал вдумчивого почесывания затылка помог найти ответ. Иначе было бы не так интересно. Поразмыслив, Мурка признала мою правоту, после чего попыталась поблагодарить. Но мне хватило и одного сеанса облизывания, поэтому благодарный кошачий порыв я задавил на корню, просто обхватив голову подруги, звонко чмокнул ее в лоб и сказал: «Это тебе спасибо, ты замечательный учитель». «На здоровье», — радостно отозвалась кошка. «Так ведь говорят у тебя на родине». «Ник, разреши тебя отвлечь?» Отпустив кошку, я увидел стоявшую в дверях супругу по обыкновению, выбравшую крайне удачный момент для появления. «Дар просил передать, что ты можешь идти завтракать». Тон арчанки был ледяным, и я нутром почуял, грядет разборка. Но виду не подал, а спокойно ответил: «Спасибо, уже иду». Окинув разлегшуюся на мне Марилану недовольным взглядом, Вика вышла, а я поинтересовался у подруги. «Не желаешь присоединиться? В меню условно съедобная супа-каша». «Пожалуй, воздержусь», — ответила кошка, грациозно спрыгивая на пол. «Лучше пойду с котятами поохочусь». «Ушастика с собой возьми», — попросил я, поднявшись с кровати, «чтобы и остальным мяса перепало». «Хорошо». Вместе с Мариланой мы отправились на кухню, где обреталось семейство. Вика копалась в мешке с овощами. Дар что-то плел из кусочков кожи и шелковых веревок. Рядом с ним на лавке развалились котята, сбежавшие от палящего солнца. А потное и измыленное лисенок утоляло жажду. Заметив, с какой силой рыжая вцепилась в кувшин, я понял, пока не опустошит, не отдаст. Чудо хвостатое. Хоть бы не лопнуло. Оторвав братишку от рукоделия, я отправил его вместе с кошками сокращать популяцию лесной живности, а сам полез в печку. Варево в котелке загустело, окончательно определившись категории, покрылось сверху застывшей коркой, но было еще теплым и ароматным. Хотя на вкус, признаться, я толком не разобрал. Настолько быстро оно очутилось в моем желудке. Главное, что было сытно, а остальное меня не волновало. Опустошив котелок, я как порядочный человек вымыл его в стоящей рядом бодейке и с чистой совестью развалился на лавке, наслаждаясь сытостью. Хорошо, тепло, мягко. Тьфу ты, снова эти воспоминания. Я помотал головой. Лисенок, чистившая картошку на пару с Викой, устало посмотрела на меня и вернулась к своему занятию. Умаялась бедняжка. Приглядевшись, я заметил, что руки девушки заметно подрагивают, а нож так и норовит выскользнуть из непослушных пальцев. Вика, ну ты и садистка. Выжать все соки на тренировке? А в награду дать наряд на кухню. С тяжким вздохом поднявшись, я подошел к рыжей, решительно отобрал нож со слегка поцарапанным корнеплодом, а на протестующий возглас заявил: «В таком состоянии ты скорее покалечишься, иди отдыхай, только ополосни сначала, а то потом от тебя разит, как от кобылы». Уговаривать лисенка не пришлось. Получив от арчанки согласный кивок, заметно приободрившаяся девушка выпорхнула из кухни. Надо сказать, хвостатую бабочку на подгибающихся от усталости лапках мне довелось видеть впервые. Присев рядом с супругой, я укоризненно сказал: «Ты совсем загоняла ребенка, она же завтра не встанет». «В первый раз всегда тяжело», – прохладно отозвалась любимая, окатывая меня волнами раздражения. «Но дальше будет легче, уж я-то знаю». Со двора донесся тихий плеск воды. Похоже, рыжая поленилась идти к ручью. «Как оцениваешь уровень ее подготовки?» Невозмутимо поинтересовался я, ловко срезая шкурку с корнеплода. «Средний», — после небольшой паузы ответила Вика. «Для южан, понятное дело, а не для людей. Ее выносливости можно позавидовать. Скорость реакции удивительна. Жаль, силы маловато. Но ты же видел ее тело. Кожа до кости. Буду откармливать и тренировать. А через десятицу-другую попробую дать в руки саблю». Продолжение не последовало. «Ясненько», – протянул я и взял следующую картофелину. На кухне воцарилось молчание. Судя по выражению лица супруги, она ожидала, что я начну оправдываться и извиняться. Но этот вариант я всерьез не рассматривал. Оправдываются виноватые, а я за собой вины не ощущал. Зато знал не понаслышке, что никакими извинениями женскую ревность не погасить. Если под рукой нет железобетонных аргументов, молчание – лучший друг мужчины. А у меня их не наблюдалось. Вот я и ждал, когда Вика сделает ход и озвучит свои претензии. Ожидание не затянулось. Не прошло и 5 минут, как арчанка потеряла терпение. Уставившись на меня с прищуром опытного следователя, она задала стандартный провокационный вопрос, с которого начинается подавляющее большинство семейных ссор. «Ник, ты ничего не хочешь мне сказать?» Поглядев на супругу, я преспокойно ответил: «Хочу. На нож так сильно не дави, у тебя же пол картошки в очистке уходит». Такого Вика явно не ожидала. Выронив картофелину, Она вытаращилась на меня, словно решала, не ослышалась ли. Я ощущал, как стремительно меняются ее эмоции. Удивление, обида, раздражение и на закуску гнев. Арчанка покраснела, отшвырнула ножик и уже открыла рот, чтобы произнести проникновенную речь, но я опередил супругу. «Тихо!» Услышав в моем голосе лязг металла, Вика вздрогнула от неожиданности, клацнув зубами. Не давая ей опомниться, я также жестко приказал. «Сделай выдох. Вот так. А теперь снова вдохни. Глубже. И опять выдох. Вот, молодец. Давай еще разок, для верности. Вдох, выдох. Моя ты умничка». С каждым новым приказом тон моего голоса смягчался, а последнее слово я произнес нежно и ласково. Причем выражение моего лица все это время оставалось спокойным и невозмутимым. За этим я следил особо, в надежде, что удивление Вики, вызванное таким контрастом, притушит гнев. Так и получилось. Убедившись, что Арчанка оправилась от всплеска эмоций и снова себя контролирует, я отложил ножик и тихо, едва не мурлыча, произнес. «А теперь, родная, рассказывай, что тебя беспокоит. Без истерик, четко, внятно и по существу. Я слушаю». Похоже, мое поведение загнало супругу в тупик. Вика долго не могла собраться с мыслями, а в ее чувствах появилось нечто очень похожее на смущение, что меня порадовало. «Хорошо, пусть будет по-твоему», — решительно заявила Арчанка. «Ник, я крайне недовольна поведением Мурки. Я знаю, какие чувства ты к ней испытываешь. Не скажу, что меня радует тот факт, что внимание законного супруга мне на равных приходится делить с кошкой. Однако с этим я еще могу смириться. Но то, что твоя подруга устроила сегодня, переходит всякие границы. Ник, не подумай превратно, я не против ваших отношений. Но прошу, определись наконец, кого из нас ты желаешь видеть в своей постели». «Что? Это оборот речи такой? Или Вика действительно думает?» «М-да. Так, любимая, давай проясним ситуацию, после чего раз и навсегда закроем эту тему. У меня много недостатков, но зоофилия в их число не входит. И вовсе не потому, что я считаю это извращение своим достоинством. Нас с Муркой связывают исключительно платонические отношения, так что у тебя нет повода для ревности. Или тебя оскорбил сам факт, что кошка осмелилась улечься на нашу кровать? Тогда напомню, она не глупое домашнее животное, а взрослая, здравомыслящая женщина, пусть с хвостом и шерстью. И как любая женщина, она умеет ценить комфорт и уют. Переживаешь по поводу грязи на простынях? Напрасно. Как ни крути, а их все равно стирать придется. Мы ведь с тобой тоже далеко не стерильны. Или я ошибаюсь, и тебя возмутил наш невинный поцелуй? Так я вчера аналогичным образом чмокнул лисенка. На нее тоже будешь обижаться?» Вика молчала. Уверен, она подыскивала достойные аргументы, но тщетно. Я специально перечислил наиболее возможные варианты, поставив акцент на их ничтожности. А главную причину – эмоции к делу не пришьешь. Для Вики это означает расписаться в собственном бессилии. Опускаться до уровня капризной маленькой девочки, вопящей, не хочу манную кашу, она не станет, слишком гордая. Но и признавать неправоту не будет, собственническая натура не позволит. Да, недооценил я эту черту в характере своей ненаглядной. Вовремя не сообразил, что она способна доставить проблемы, а теперь приходится расхлебывать. Хотя были звоночки, были. К черту сожаления, пора заканчивать сеанс психотерапии. По мнению специалистов, в таких случаях ревнивцам бесполезно говорить, что ты их любишь и ценишь. Нужно напомнить, что ты не бессловесное имущество и тоже имеешь право на личные интересы. Но я не хочу излагать прописные истины. Вика не дура и, судя по эмоциям, уже сообразила, что перегнула палку. Значит, у меня остается только один вариант – давить на жалость. Я как-то прочел, что многим мужчинам нравится, когда их ревнуют девушки. Зашел я издалека. Это повышает их самооценку и придает уверенности в собственных силах. Я не такой. Мне больно видеть, как ты ревнуешь меня к Мурке. Больно и обидно. Разве ты еще не поняла, как много значишь для меня? Разве ты не слышишь мои чувства? Так зачем ты меня мучаешь? Есть попадание. Вика опустила голову, раздираемая противоречивыми эмоциями. Гордость арчанки противостояла доводам разума. Борьба шла не на жизнь, а на смерть, но в итоге разум одержал сокрушительную победу. Любимая порывисто обняла меня, прижавшись лицом к груди. У меня возникло стойкое ощущение дежавю, но я его подавил. Выдвинул на передний план горечь и обиду. «Прости, Ник, я немного погорячилась. Просто день неудачно начался, да еще и каша эта дурацкая». «Понимаю», – протянул я и в свою очередь обнял Вику. «У меня тоже выдалось веселенькое утро». Арчанка тихо хрюкнула. Затем смутилась и решила исправить момент с помощью поцелуя. Я охотно на него ответил. За ним последовал второй, третий. Наши эмоции пошли в разнос. Моя рука скользнула Вике под рубашку и принялась массировать упругий холмик. Нам помешали. В тот момент, когда распалившаяся супруга настойчиво пыталась сорвать с меня штаны, от дверей послышался испуганный голос. «Ой, вы опять?» Тяжело дыша, мы оторвались друг от друга. Но успели заметить только мелькнувший рыжий хвост. И еще одна любительница появляться в самый неподходящий момент. Судя по нахмуренным бровям Вики, ее посетила сходная мысль. Переглянувшись, мы с арчанкой дружно расхохотались. Справившись с хохотом, я вознамерился продолжить прерванное занятие. Но супруга мягко отстранилась и принялась приводить в порядок одежду. Вспомнив, что скоро должны вернуться наши охотники, я тоже оставил похотливые мысли до лучших времен и подтянул штаны. После чего весело заявил. «Кстати, любимая, поздравляю с первым семейным скандалом». «И где ты видишь повод для радости?» – уточнила арчанка. «Ну, мы ведь его благополучно пережили и помирились. А во время разборок даже посуда не пострадала. Поверь, это большое достижение». Вика улыбнулась, а я воспользовался случаем и снова поцеловал ее. Больше опасной темы мы не касались. Занимаясь приготовлением супа, обсуждали разные хозяйственные мелочи. С удивлением я узнал, что ушастик внес огромный вклад в уют нашего жилища. Это его заслуга, что нас уже который день не беспокоят комары, мухи, ночные бабочки и прочая мелкая нечисть. Черные, наполненные магией закорючки, появившиеся на стенах и оконных проемах, отпугивали насекомых получше всяких рейдов. Кроме того, в подполе были развешаны амулеты, защищавшие продукты от грызунов, фундамент дома украсился рунами, отпугивающими змей и прочих гадов. В печке появился магический контур, долго сохраняющий жар и способствующий быстрому розжигу. А бодейка для грязной посуды и катка во дворе обзавелись простенькими очистителями. По словам Вики, в планах у братишки были стационарные светлячки, морозильник для свежего мяса и организация приусадебного участка. Вспомнив об устроенном мной поутру болотце, я мысленно дописал в этот список установку душа. Простенький деревенский вариант с лейкой и бочкой на крыше был мне знаком. Но чем черт не шутит? Возможно, ушастику известна более продвинутая схема с магической составляющей. Когда суп в печке начал весело побулькивать, вернулись добытчики. Мурка с котятами выглядели сытыми и довольными, а ушастик тащил две выпотрошенные и освежеванные тушки, чьи, не знаю, не приглядывался. Меня в этот момент больше занимали чувства Вики. Вот она глядит на Дара, я слышу одобрение и предвкушение сытного обеда. Вот поворачивает голову котятам. В эмоциях появляются забота и удовлетворение. Вот смотрит на устраивающуюся на лавке Марилану и... Ничего, ровный дружелюбный фон. Никаких всплесков гнева, раздражения или хотя бы недовольства. Как? Почему? Морально я был готов к чему угодно, но только не к этому. Где логика, я вас спрашиваю? Час назад мне чудом удалось предотвратить полноценную истерику. А сейчас складывается впечатление, будто данный эпизод мне привиделся в кошмарном сне. Я стараюсь, но не могу разглядеть в чувствах Вики ни капли ревности. Куда она исчезла? Откуда появилась? Думаю, ответов на эти вопросы я никогда не узнаю. Они скрыты в глубинах женского разума, который тщательно оберегает свои секреты, и в который, будучи в здравом уме, я никогда больше не полезу.